Глава 64. Интерлюдия. Бергтор всегда считал себя самым умным и удачливым. Вот и сейчас стоило ему убедиться, что герцерк Анденшон не вернется, по крайней мере, этой ночью. Он сделал знак своим оркам, и те, под прикрытием сгущающихся сумерек, напали на тех немногочисленных эльфов-стражей, что остались вместе с ними стеречь богатство хозяина. Расправиться с простыми воинами не составило особых проблем. «Я знаю, где он хранит все свое золото и ценные артефакты. Даже, может, и свитки древних там лежат». Оскалившись, Бергтор в предвкушении потер свои широкие ладони лопаты. «Вы на страже! Сын, за мной!» И рванул к дому. Затем по лестнице вниз, в подвал, а уж там и к запертым дверям, ключ от которых он нашел в кабинете Анденшона. Отомкнув тяжелый навесной замок, победоносно усмехнулся. Наконец-то он нагадит этому жалкому старикашке. Берг ненавидел мага крови в той же степени, что и боялся. О мести, если все же колдун вернется. Орк не опасался. Пусть попробует найти его в гуще темного леса. До скончания веков не сыщет. Ктор подал отцу масляную лампу с зажженным фитилем, и бывший лже-вождь шагнул в темную сырую пещеру. Тускло-желтое пламя фонаря тут же осветило многочисленные столы, на которых лежало что-то, прикрытое плотной мешковиной. «Так, так, так», — протянул он, предвкушая скорое обогащение, одновременно стараясь заглушить предчувствие чего-то плохого и неотвратимого, и пока не передумал, резко перешагнул через порог. Откуда-то сбоку и снизу послышался тихий мерзкий щелчок. Орк глазом не успел моргнуть, как острый длинный шип впился ему глубоко в бедро. Берсерк взвыл от боли и завалился на бок, поливая всех и вся отборными ругательствами. Гтор подскочил к отцу, чтобы как-то ему помочь, но не успел что-либо сделать. Со странных кушеток в разные стороны полетели покрывала, а на ледяной каменистый пол спрыгнули существа, некогда бывшие людьми. Глаза их были пусты, а щели вместо рта оскалены множеством острых клыков. «А-а-а!» – заорал Берг. «Это нежить! Помоги мне встать!» Но его сын уже сделал шаг назад, а твари молнией бросились вперед, чтобы вцепиться в столь сладкую, полную горячей крови жертву и выпить все до дна. И даже сила берсерка дала осечку. Бергтор просто не успел полностью трансформироваться и дать свой последний бой. «Гтор!» — кричал он, уже понимая, что его предал собственный сын. Но тому было не до отца. Лишь бы подальше отсюда, лишь бы выжить самому. Интерлюдия. «Нужно отправить духа вперед, на разведку, чтобы предугадать действия противников. Мне вовсе не хочется терять своих бойцов, если по какой-то нелепой случайности угодим в устроенную работорговцами ловушку». Предложение Ансгара было встречено волной недовольного ворчания среди шаманов. «Часть наших воинов ушла к базе Анденшона, но через несколько дней мы потеряли с ними связь. Боюсь, что их уже нет в живых. Подобную ошибку совершить еще раз у меня нет никакого желания», — хмуро бросил он. «Нужна разведка и работа на опережение». Кто-то закивал, соглашаясь с доводами Ансгара, кто-то промолчал, в том числе и Шаас Кетил. А вот один из шаманов по имени Рурх воскликнул. «Много сил уйдет. Дальняя разведка духами – это прорва потерянной энергии. А мы, как ты успел заметить, уже не молоды». Двое молчавших шаманов согласно закивали, но тем не менее покосившись на задумчивого Шаас Кетила. «Тот из нас, кто выполнит твое поручение, в дальнейшем не боец». «Я готов к подобному. Как только кто-то из вас выполнит это задание, в битве ему участвовать нет необходимости». «Мы шаманы, и мы воины», — прогудел Рурх. «Невместно нам отсиживаться за спинами всех остальных. Нет в том чести». «Честь будет ваша даже выше прочих», — рявкнул Шаас Кетил, не выдержав бессмысленных препирательств. Уверенно вскинув руку, призвал к тишине и вниманию зароптавших вождей. «Шаман с духами-разведчиками покажет нам путь к победе». Герцерги согласно кивнули признавая разумность слов старшего заклинателя духов. Их одобрение не осталось незамеченным орками. «Я отправлю духов», — вскинул подбородок самый молодой шаман по имени Нолу. «У меня достанет сил и на последующую битву». «Ты уверен?» — переспросил его Шааскетил, на что получил твердый взор почти черных глаз. «Да будет так». Решив этот вопрос, Ансгар перешел к следующему. «А теперь давайте подумаем над тем, как быть, если упреждающие удары все же не помогут, и нам придется сражаться с врагом лицом к лицу». Герцерги, никак не проявлявшие активности и внимательно слушавшие Ансгара, чтобы оценить, что из себя представляет возможный будущий король орков, в этом вопросе в стороне никак не могли остаться. Военный совет продлился допоздна. Главы спорили и доказывали свою правоту, рисуя схемы наступления на влажном песке Сальваны. И все же после многочисленных корректировок единый, удовлетворяющий всех план действий, был готов. Аруна. У меня еще оставалось время, и я использовала его с умом. Бой с теми, кто захватил строителей гномов и некоторых членов моего племени в плен, не занял много времени. После победы над Анденшоном Джерард стал сильнее. Он бил прицельно только по эльфам. Нужно признать, те сражались отчаянно, понимая, что живыми их не отпустят. Тем временем Эджел и Кэрри отправились на поиски разбежавшихся островитян, многие из которых уже успели переправиться на другой берег. Дегни облегченно расплакалась, увидев свою дочку целой и невредимой. Оказывается, она, проводив Райлу ко всем остальным, вернулась к колодцу в поисках кровиночки. Райла занялась раненым, находящимся при смерти Шассииром. Манестайн пошел в дело, и я сильно подозревала, что и этот целительский артефакт не так прост, как мы изначально думали. Завершив все самые срочные дела на своей земле и отправив Джерарда в темное место подальше от палящих лучей солнца, мой дух отправился дальше. Расстояния в астральном мире были не такими, как в мире физическом. А если к этому добавить нашу духовную связь с Ансгаром через Шелестайн, то я в мгновение ока очутилась, где требовалось, над полем брани. И пока войска вражеских армий становились в одном им понятном порядке, я, далекая от военной тактики, решила поюзать еще некоторые функции камня души. Вызвав панель управления, с удовлетворением замерла, глядя, как она раз и развернулась прямо передо мной. Красота! Эх, как я соскучилась по привычным земным гаджетам. Вот сейчас просто наслаждалась, работая с камнем души. Правда, даже в моем мире развитых технологий и научной мысли до такого уровня, каким предстал передо мной Шелестайн, еще очень-очень далеко. Но нужно учитывать, что на Земле нет магии. А ежели бы была... Хмыкнув про себя, с особым удовольствием активировала любопытную и доступную мне функцию «Око сущего». Она мигала приятным зеленым светом, словно подталкивая меня раскрыть свою тайну. После нажатия на нематериальную кнопку замерла, задержав дыхание и глядя, как мое зрение подернулось радужной дымкой. Но через пару ударов сердца все прошло, и я смогла понять, что же изменилось в окружающей действительности. Я видела магию, и это было прекрасно. Волшебная энергия этого мира была насыщенной, щедро рассеянной в пространстве. Она пропитывала все сущее, от песчинки на земле до тел разумных. Правда, большинство людей и нелюдей не могли ее переработать. Я видела причину. Магические каналы, которые также были в их организмах, оказались в зачаточном состоянии. Тут вопрос, возможно, в эволюции, в генетике, в наследственности, в каком-то особом виде мутации одаренных. Я не знаю. Эти вопросы – пища для размышлений. Магоканалы берсерков были прямые и совершенно непластичными, словно окаменевшими. И, увы, односторонними. Это значит, что через одни и те же пути происходит впитывание маны и ее выплескивание. А это, увы, приводит к изнашиванию тела. Оттого с приближением старости берсерки теряют возможность перевоплощаться. Но я видела, что если бы одаренных орков с самого детства учили правильно, то и среди них могли бы появиться талантливые колдуны. У стихийников и ливенов магических каналов было гораздо больше. Целая разветвленная гибкая сеть, к тому же двусторонняя. Одни впитывали сырую энергию, ведя ее к средоточию, другие выплескивали, преобразуя реальность вокруг. Отличия между ними были в количестве и качестве этих каналов. От этого зависела сила самого мага. Мой взгляд наткнулся на Шааски Тила. Его магоструктура была очень интересной. И не берсерк, и не полноценный маг. Каналов больше, чем у первых, и меньше, чем у вторых. Дядюшка Анс сегодня выглядел просто великолепно. Шикарная броня из переливающихся рун, напитанная под завязкой магами. Мой взор прощупал все его снаряжение и задержался на протезе. Круто над ней поработал Шасиир, вселив в Сейку двух злобных духов. А вот магическое тело дядюшки Анса пугало. Каналы берсерка словно перегорели, став темными и неприятными на вид. Но рядом с ними образовалась еще одна система, насыщенного алого цвета. Благодаря им Ансгар стал магом иного направления. Поизучать бы обстоятельнее, да вот только время против меня. Око сущего мне понравилось. Интересные вещи можно посмотреть, сравнить, сделать выводы. Деактивировав эту занимательную функцию, отлетела к самой макушке шикарной, просто невероятных размеров ели, смахнула панель управления в сторону и приготовилась насладиться битвой. На большом неправильной формы поле с пожухлой зеленовато-желтой травой замерли два войска, практически равные по количеству воинов. Стояла оглушительная тишина, даже птицы смолкли, не смея нарушить тот миг между жизнью и смертью, что разделяет этих разумных. Первыми не выдержали нервы у рябого командира, возглавлявшего армию работорговцев. «Готовьсь! Давай!» — крикнул он, резко вскинув руку в латной перчатке. Союзное войско нелюдей стремительно со свистом рассекая пространство полетели валуны. Но маги воздуха из рода астралистов были готовы и остановили летящую смерть, не дав ей добраться до первой линии пехоты. Не успели снаряды противника рухнуть на середину поля, а Коли уже контратаковал, отзеркалив. Вторая волна валунов теперь со стороны карателей отправились во врагов. Самый настоящий каменный ливень обрушился на головы обнаглевших супостатов, которые не смогли быстро сориентироваться, и это промедление стоило им первых потерь. Снаряды Коли и Ко, тяжело приземлившись, похоронили под своим гнетом пару десятков людей, а после прокатились еще чуть дальше, зацепив по ходу еще кого-то, и даже бронька не помогла. «Так их! Бей!» – азартно проорала я, и неважно, что меня не было слышно. Эмоции рвались наружу, и я не желала их держать в себе. Крики раненых работорговцев пролились бальзамом на мою кровожадную душу. «Никакой пощады! Гады такие!» «Зажигательные!» – махнул рукой герцерк Хуга-астралист, отвечавший за атаку магов-стихийников. Множество горящих волшебным пламенем стрел и просто фаерболов отправились в сторону нестройной толпы, опешивших от удивления бойцов-работорговцев. Они никак не ожидали, что им будет противостоять слаженная армия, а не неорганизованная толпа. А еще их шокировало количество мстителей, прибывших по их душе. А также, будучи в ином пласте реальности, я видела наших шаманов. Тем временем они рыскали по своим тайным тропам, жаля врагов атаками злобных духов первого и второго рангов, тем самым не давая противникам расслабиться и зайти к ним с тыла. Я даже услышала, как Шааски Тил с неудовольствием проворчал, что работорговцы весьма хорошо подготовились. «Жить захочешь, как говорится, не так раскорячишься», фыркнула я в ответ, но старый шаман меня не услышал. Тем не менее, с Шааски Тилом я была полностью безоговорочно согласна. Наши противники объединились. Их действительно оказалось до безобразия много. У них были маги, сильные, умелые, и командир, придумавший хитроумный план по ликвидации прибывших за возмездием родов. Вот только этот самый командир ожидал, судя по выражению его лица, когда он увидел нашу союзную армию, что орков будет гораздо меньше. Ведь его бойцы уничтожили большой отряд зеленокожих на полпути к базе Анденшона. Пленные орки под пытками говорили о гораздо меньшем их количестве. И они не врали, поскольку истинное число бойцов под командованием Анса эти орки не ведали. Приблизительно неравно точно приказ напасть на базу Анденшона был дан через посыльных, еще до слияния всех племен. «Гнол, приказывай воинам отступать, иначе мы все погибнем!» В панике закричал какой-то высокий, крупный, чернобородый мужик, поднимая щит над головой. «Милтон, активируй заклинание и уходим!» Субтильный паренек, к которому он обратился, как раз закончил чертить на земле интересное заклинание и, резко хлопнув раскрытой ладонью в центр печати, активировал ворожбу, после чего ловко вскочил в седло, пришпорив животинку, скрылся в густом подлеске. «Я сейчас ничего не могла сделать. Влиять на реальный мир без физического носителя не получится. Мне оставалась роль пассивного зрителя». Тем временем командующий силами торгашей, протрубив несколько раз в рог, развернул своего коня, чтобы тоже дать дёру. А круги в печати вражеского мага Ливена уже практически целиком напитались. Символы в них налились энергией. И, наконец, заклинание сработало, выпуская из себя заложенное, направленное в сторону орков, гномов и эльфов заклинание. В них полетел на грани слышимости неприятный, режущий тонкий слух животных. Свист. Кони бедные заметались, норовя скинуть всадников. Бешено кидались то в одну сторону, то в другую. Налетали друг на друга. Воцарился хаос. Орки-берсерки, на тонкий слух которых странная ворожба также оказала досадное воздействие, все же смогли справиться с неприятностью и рванули следом за улепетывающими гадами. Настигнув замешкавшихся, отрывали им конечности. Началась погоня, и я полетела следом за своим народом. Берсерки выносливые и могут двигаться часами, загоняя свою добычу. Так вышло и сейчас. Я же находилась над всеми ними и видела всю картину. Орки слишком оторвались от основных сил. Также я заметила, как наперерез берсеркам движутся те, кто выжил после столкновения с духами шаманов. И как отряд во главе с гнолом отчего-то решил развернуться. Работорговцы рассчитывают зачистить берсерков до подтягивания союзников? По всей видимости, таков их план. Сердце тревожно сжалось. Я потянулась к дядюшке Ансу, которого среди воителей берсерков не разглядела. «Коли!» — услышала я встревоженный голос Ансгара. «Мои воины во второй ипостаси теряют голову и в горячке сражения могут забыть об осторожности. Как бы работорговцы ни были трусливы и слабы, у них достанет магов, чтобы разделаться с берсерками. Мне, всем нам, необходимо успеть им на выручку. Я не хочу потерять всех берсерков», — добавил он гораздо тише. «Я тебя понял, Анс. Маги земли, слушай команду!» — крикнул мой самый лучший друг. «Я знала, что будет дальше. Мое любимое заклинание ускорения. Класс! Смотреть, как под воздействием ворожбы разгоняются маги и самые сильные воины союзной армии, было сплошным удовольствием. Комья грязи и песка вперемешку с травой летели из-под их ног в разные стороны. Дрожала земля, утробно рыча и грохоча далеко окрест. Да, тут теперь вспаханное поле. Сажай не хочу. Бах! Шибко! Коля, оттолкнувшись от валуна, пролетел по воздуху далеко вперед. Прокрутив в руке свой длинный клинок, опустил его на головы врагов. «А ну, налетай!» С азартом воскликнул он и первый метнулся навстречу какому-то вражескому колдуну. Серебром сверкнула сталь клинков, и начался смертельный танец. Мечи со звоном столкнулись. Коротким обманным движением Коля отшагнул вправо и срезал часть кожи с лица противника. Гном владел клинком нисколько не хуже магии, и это восхищало. «Я тоже так хочу!» От бурлившего в моей груди азарта сделала пару кульбитов в воздухе и дала волю рвущемуся изнутри победному кличу. Наши побеждали! В этом не было никаких сомнений! А мое время подходило к концу. Связь с физическим телом стала невероятно тонкой, и я, кинув последний взгляд на поле брани, закрыла глаза, чтобы тут же очутиться в лазарете Академии, куда отнесли мое бесчувственное тело. «Спасибо!» — прошептала я Шелестайну. Это был невероятный опыт. Я активировала функцию слияния души и тела.